прежде чем начинать осмотр экспозиции, стоит вспомнить правила поведения в музее. Знание и соблюдение этих правил позволит вам в полной мере насладиться великолепием Третьяковской галереи и избежать при этом многих неприятных минут. Согласно правилам хорошего тона, посетитель музея, прежде чем отправиться осматривать экспонаты, должен пройти в гардероб, дабы снять верхнюю одежду и оставить крупногабаритные вещи – сумки, портфели, пакеты и тому подобное. По залам музея или выставки следует передвигаться бесшумно. Громко разговаривать или кричать, подзывая знакомого или друга, недопустимо. Признаком дурного тона также считается громкое обсуждение произведений или их авторов. Давать информацию о том или ином произведении, его истории и авторе – задача экскурсовода. Посетители могут обменяться друг с другом несколькими замечаниями, но делать это нужно в полголоса, так, чтобы не беспокоить стоящих рядом. Для того, чтобы ознакомиться с каким-либо экспонатом, не стоит вставать перед другим посетителем. Лучше всего дождаться, когда он, закончив осмотр, освободит место. Трогать руками музейные или выставочные экспонаты строго воспрещается. Даже легкое прикосновение к живописному полотну, объекту, скульптуре или мебели может нанести непоправимый вред. В залах музея категорически запрещается курить. Также в залах запрещено пить и принимать пищу. Для этого на территории музея отведены специальные зоны для отдыха. В экспозиции Третьяковской галереи вы можете провести профессиональную кино-, фото- и видеосъемку. Данная услуга предоставляется юридическим лицам по договорным ценам. Кроме того, вы можете заказать репродукции с произведений из экспозиции Третьяковской галереи, воспроизведенные на натуральном холсте методом современных технологий и оформленные в багетную раму. Репродукция размером 40 на 60 обойдется вам в 1600 рублей. Значительное место в просветительской деятельности музея занимает лекторий Государственной Третьяковской галереи, где научные сотрудники проводят лекции по теории и истории изобразительного искусства. Тематика лекций многообразна, обращена к различным категориям слушателей, охватывает обширный временной период. Лекции проходят в специально оборудованном лекционном зале, оснащенном современной демонстрационной аппаратурой. Формы подачи лекционного материала разнообразны и включают в себя, помимо традиционного рассказа лектора с демонстрацией диапозитивов, и дополнительный материал – видеоматериалы, музыкальные и текстовые фонограммы, элементы театрализации. Слушателям лектория предлагается более 300 различных лекций, объединенных в циклы, часть из которых в течение лекционного сезона повторяется. Право бесплатного посещения всех экспозиций галереи при предъявлении соответствующих документов предоставляется студентам высших художественных и архитектурных учебных заведений Российской Федерации, вне зависимости от формы обучения, в том числе иностранным студентам этих вузов, учащимся средних и средних специализированных художественных учебных заведений, художникам, членам соответствующих творческих союзов Российской Федерации и ее субъектов, искусствоведам, членам Ассоциации искусствоведов Российской Федерации и ее субъектов, детям до 7 лет, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, инвалидам первой и второй группы, одному сопровождающему инвалида первой группы, военнослужащим срочной службы, граждане всех субъектов Российской Федерации, учащимся средних и средних специальных учебных заведений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, членам многодетных семей, это касается граждан всех субъектов Российской Федерации и СНГ, сотрудникам музеев системы Федерального агентства по культуре и кинематографии и соответствующих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, гидом-переводчиком, имеющим аккредитацию Ассоциации гидов-переводчиков и турменеджеров, сопровождающим группу туристов, одному сопровождающему группу студентов или военнослужащих срочной службы при наличии экскурсионной путевки или абонемента. Тема экскурсии, дата и время ее проведения согласовываются в экскурсионном отделе Третьяковской галереи при оформлении заявки. Одновременно производится оплата. В экскурсионной группе должно быть не больше 20 человек. Продолжительность экскурсии – час 15, час 30. Обзорные экскурсии по постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке проводятся ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 11.00, 12.00, 13.00 и 14.00. Из индивидуальных посетителей формируются сборные группы от 5 до 20 человек. Обзорные и тематические экскурсии можно заказать заранее по предварительной записи. Экскурсии по экспозициям крупных выставок проводятся по субботам в 14 и 16.00. В экскурсионном бюро Государственной Третьяковской галереи также можно приобрести индивидуальный абонемент для детей 7-9 лет на цикл из 4 экскурсий «Прогулки по Третьяковской галерее». Формирование абонементных групп на второе полугодие 2008-2009 учебного года будет проводиться с 15 декабря. Стоимость экскурсионной путевки и входных билетов – 300 рублей. Стоимость экскурсионного обслуживания для граждан Российской Федерации – 500 рублей. Входные билеты приобретаются отдельно. Групповые входные билеты. На 5 взрослых – 500 рублей. На 10 взрослых – 1000 рублей. На 20 взрослых – 2000 рублей. Стоимость экскурсии для школьников. Из учета 20 школьников плюс 2 взрослых – 500 плюс 1000 рублей. Стоимость экскурсии для взрослых не более 20 человек – 500 плюс 2000 рублей. Стоимость экскурсии для взрослых на 10 человек – 500 плюс 1000 рублей. Стоимость экскурсии для взрослых на 5 человек – 500 плюс 500 рублей. Если количество учащихся в классе превышает 24 человека, необходимо приобрести две путевки – 15 школьников плюс 2 взрослых. Стоимость каждой такой путевки – 1250 рублей. Экскурсионное обслуживание для иностранных граждан на иностранном языке – 1500 рублей плюс входные билеты. Стоимость входного билета – 250 рублей. Для школьников и студентов – 150 рублей. Экскурсионное обслуживание для иностранных граждан на русском языке под перевод – 1000 рублей плюс входные билеты. Ежегодно 18 мая празднуется Международный день музеев. В этот день музеи, в том числе и Третьяковская галерея, открывают свои двери для всех желающих совершенно бесплатно и с радостью показывая свои выставочные залы, экспонаты, рассказывают, просвещают и работают в духе девиза «Музеи – это важное средство культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира разных народов». К празднику приурочены открытия новых выставок, фестивалей. В музеях организуются тематические лекции, экскурсии, научные чтения, специальные занятия с детьми, проходят музейно-театральные представления. Международный день музеев празднуется во всем мире с 1977 года, когда 11-я Генеральная конференция Международного совета музеев, проходившая в Москве и Ленинграде, приняла решение о ежегодном профессиональном празднике. Стоит заметить, что предложение внесла Ирина Александровна Антонова, директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Несколько лет понадобилось для того, чтобы общество осознало необходимость такого праздника. С 1977 года у каждого Международного дня музеев есть своя тема, а Международный комитет музеев всегда дает обзор связанных с данной темой мероприятий, делая их доступными для всех. Так, темой 1997-98 годов была «Борьба против незаконного перемещения культурных ценностей», а тема 2005 года – «Музей. Мост между культурами». Публика уже привыкла к тому, что 18 мая – Международный день музеев и планирует на этот день программу культурного отдыха. В праздник в музеях всегда полно посетителей, даже когда он совпадает с рабочим днем. Посещение некоторых музеев и памятников культуры проходит по предварительной записи. Уже несколько лет, кроме Международного дня музеев, проходит еще один праздник – Ночь музеев. Это уже инициатива французских коллег. Судя по всему, со временем Ночь музеев наберет популярность не меньшую, а может быть и большую, чем Международный день музеев.